Глава 19. Когда я жила в крепости, конец сопровождал меня повсюду. В 6 утра я открывала глаза, и конец открывал их со мной. Принимала ледяной душ, и конец стоял рядом и смотрел на меня. Он не оставлял меня даже во время тренировок. Он обедал и ужинал на пустом стуле во главе стола. Он следовал за мной по пятам, куда бы я ни пошла. Каждый раз, когда я отвлекалась, погрузившись в какое-нибудь дело и потом возвращалась в реальность, он уже поджидал меня в комнате. Я старалась во что бы то ни стало всегда быть начеку. Я держала ухо востро, чтобы не пропустить ни звука, ни свиста, ни взрыва, ни сирены, ни гула военного самолета над головой, который возвестили бы о конце. Странные огоньки в небе могли означать вторжение пришельцев или падение метеорита, готового поразить нашу Землю, как тот, что привел к вымиранию динозавров. Каждый раз, когда во внешнем мире происходила катастрофа, я чувствовала, как конец подбирается ко мне все ближе. Во мне росла уверенность, что следующая катастрофа настигнет нас. Я уже привыкла к тем приливам адреналина, которые у меня случались от этих мыслей. Мне было страшно, но в то же время я испытывала это захватывающее чувство предвкушения, будто раньше я просто смотрела вступительные титры к своей жизни, а теперь начнется настоящий фильм. Конец мог прийти в любой момент. В новом мире, похоже, никого нет. Мы опоздали, упрекаю я себя. Всегда надо все предвидеть, всегда надо ко всему готовиться. Правильно я волновалась об этих вдруг. Поддаться течению, да уж. Аделаида, находясь на какой-то совершенно другой волне, очарованно гладит богемский хрусталь и принимается читать табличку, когда с тротуара вдруг доносятся голоса. Шерсть с примесью шелка ведет переговоры с владельцем табачной лавки. Худой, угловатый, с длинными волосами, собранными в хвостик и лиловыми кругами под черными глазами. Он не может стоять спокойно, всегда активно жестикулирует и любит повышать голос, бросая колкости идущим мимо соседям и прохожим или рассуждая о спорте и политике. Я знаю его в лицо, но мы с ним даже ни разу не здоровались. Он патрулирует район, будто тот ему принадлежит. «Хоть ты тут и родился, но ты здесь не один», — хочу я ему сказать. И тот факт, что его магазин притягивает самых мерзких и отвратительных субъектов района, меня не пугает. Я убегала от куда более страшных волков, когда мы бродили по лесам вокруг крепости. От настоящих волков из плоти и крови. «Вот выкинешь все это барахло!» — кричит он угрожающим жестом, показывая на новый мир. «Будет другой разговор. Мне надо понимать площадь, а так на кой черт мне магазин, заваленный мусором?» Шерсть с примесью шелка засовывает руки в карманы, вынимает их, берет телефон, хочет проверить уведомление, но передумывает и кладет телефон обратно в сумку. «Понимаю», — отвечает она. «А пока, если хотите, я зарегистрирую ваше предложение». «Свое предложение я потом сделаю твоему подельнику». Она глотает это с застывшим лицом. Аделаида, разозлившись, выходит из магазина и вмешивается в разговор. «А пока вы можете зарегистрировать наше предложение. Мы готовы подписать договор в кратчайшие сроки». Мы все ошарашенно на нее смотрим. «Предложение?» — отвечает шерсть с примесью шелка официальным тоном. «Пройдемте со мной». И направляется внутрь магазина. «Что за цирк вы тут устроили?» К нам подскакивает табачник, как кот, которому наступили на хвост. Будто готовясь к драке, он приподнимается на носочках и закатывает рукава до самых бицепсов. Но в итоге просто смотрит на нас, нахмурив брови, и презрительно улыбается. «Цирк!» — кричит он еще раз. «Я вас слушаю», — говорит шерсть с примесью шелка, когда мы оказываемся внутри. Но тут же нас узнает, и облегчение испаряется с ее лица. «Вы действительно хотите оставить предложение?» «Ох, если бы!» — вздыхает Аделаида. «Это вам не шуточки!» — фыркает шерсть с примесью шелка тоном недовольной матери. «Мы увидели, как с тобой обращается тот тип, и решили, что нужно тебя спасать». «Меня спасать не нужно, спасибо. Я и сама справлюсь. Это моя работа». «Конечно, конечно», — вмешиваюсь я. «Прости нас». «Кто, черт возьми, сорвал табличку «Продается»?» — восклицает она, заметив это только сейчас. «Может, это хозяин табачной лавки?» — подсказывает Аделаида, кивая в сторону табачника, который все еще стоит снаружи и сердито на нас смотрит. Шерсть с примесью шелка прячет руки в карманы своего небесно-голубого платья. Я вижу, как в одном из них она терзает телефон, а в другом, возможно, ключи. Она в бешенстве. Из-за таблички, из-за нашего представления, из-за всего сразу. У меня просто нет слов от этого района. Продать бы поскорее этот магазин и отделаться от него. Кто больше предложит, тот его и получит. Точка. И мне все равно, как он будет ко мне относиться. «Зря ты так с собой», — шепчет Аделаида. «Я и так уже не могу уследить за своим подельником. Это очень важное дело, и с вашего позволения я разберусь с ним сама. Или вы тоже считаете, что умеете делать мою работу лучше меня?» Мы стыдливо мотаем головой, как две непослушные дочки. «Ну так что, могу я на тебя рассчитывать? С починкой и инвентаризацией?» Внезапно спрашивает она меня, как ни в чем не бывало. «Конечно, можешь на меня рассчитывать». «Отлично, значит, выручу с продажи еще кучу денег». Она проводит указательным пальцем по полке старого серванта, стирая слой черной пыли. Сервант скрипит, и она бросает на меня обеспокоенный взгляд. «Он так с тобой здоровается», — говорю я ей, чтобы успокоить. «Эта штука на части разваливается. Немного терпения, и все будет готово». «Сколько именно?» «Сейчас сложно сказать», — отвечаю я, окидывая взглядом магазин. «Но обещаю, что сделаю все быстро». «Ладно, я пока все равно буду заниматься просмотрами». «Конечно», — спешу я подтвердить. «Это именно то, что мне нужно». «Хорошо, не будем терять времени. Встречаемся завтра утром?» — заключает она, протягивая мне руку с маникюром, чтобы закрепить сделку. Я ее пожимаю, но кажется слишком сильно. Не знаю, чем все это закончится, но пути назад нет». Может быть, вступительные титры к моей жизни прошли, и, наконец, начался фильм. Я еще раз быстренько осматриваю магазин, чтобы определиться с планом работ. И как только мы с Аделаидой выходим на улицу, сталкиваюсь с Присциллой. «Я тебя через окно витрины увидела», — восклицает она, заглядывая внутрь. «Вот он, знаменитый новый мир. Славное местечко, убраться бы только как следует. Слушай, у меня для тебя хорошие новости. Я собиралась тебе позвонить». Она роется в сумке и достает оттуда бумажку. «Парк Кресент 14, Парк Кресент 14, W1B1LT, Лондон, Соединенное Королевство». «Господи боже!» Я почти порываюсь ее обнять. «Спасибо!» «Она отказалась от наследства», — добавляет Присцилла серьезным голосом. «Это строго конфиденциальная информация, но я знаю, что для тебя это важно. Так что, если хочешь, могу дать ее номер». Я дрожащими руками беру бумажку. «Парк Кресент!» — восклицает за моей спиной Аделаида. «Это же одна из самых элитных улиц Лондона!» «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я, испытав облегчение, что она еще здесь. «Я жила в Лондоне 3 года, работала няней в очень богатой семье. В этом городе я и встретила человека, который стал главным бедствием моей жизни. Но с тех пор много воды утекло», — она машет рукой. «Я выплыла и больше никогда туда не вернусь». «Значит, ты знаешь английский?» — заключаю я. «Да, я знаю английский». «Позвоним Маргарет вместе». «Конечно, но давай завтра, если тебе удобно. Мне уже надо бежать на работу». «Если это твоя Маргарет живет на Парк Кресент, она точно богачка. Может, и получится уговорить ее возродить магазинчик». «Очень на это надеюсь», — вздыхаю я. «Если Дороти ездила в Лондон закупаться на Порто-Белло, почему она не встретилась с Маргарет? Почему Маргарет отказалась от наследства матери? Они разорвали отношения? Доходили ли до нее письма? И вдруг меня охватывает отчаяние. Зачем богатой англичанке, которая даже слышать ничего не захотела об этом магазине, о нашем райончике, о своей матери, о ее мечтах, зачем ей сейчас выслушивать наши просьбы? Вот увидишь, у нас все получится», — подбадривает меня Аделаида, будто прочитав мои мысли, и кладет мне руку на плечо. «Если события развиваются стремительно, значит, мы движемся по наклонной», — возражает Присцилла. Аделаида ей улыбается. «А я зову это судьбой. Останавливаться нельзя».